У Шибы постепенно открывались глаза на ее завистливый нрав. Я же молча ждала и наблюдала, как Сью роет собственную могилу. Согласно моим записям, первая встреча Шебы с Коннелли после стычки на продленке произошла недели через две после начала весенней четверти. Как-то ближе к вечеру, когда Шеба разбирала бедлам, оставленный последним классом, Коннелли протиснулся в студию с блокнотом в руках. Шеба подняла голову и молча продолжила работу. Какое-то время Коннелли топтался на пороге и следил за ней. «Мисс», — наконец произнес он, — «я тут кое-что принес показать, мисс». Шеба гневно развернулась. «А с чего бы это мне тратить на тебя время? Ты вел себя со мной просто безобразно». Коннелли со стоном закатил глаза. «Да ладно вам, мисс!» Нараспев протянул он. «Уж и пошутить нельзя!» Шеба качнула головой. «Никуда не годное объяснение», — сказала она и добавила, что при таком его ребячестве не может относиться к нему как к взрослому. «Не знаю, что ты там наговорил обо мне, своему приятелю Джеки», — сердилась Шеба, — «но его поведение было ничем не лучше». «Да ничего я ему такого не говорил», — воскликнул Коннелли. Шебу огорошил подтекст этих слов. Ей хотелось возразить, что и рассказывать-то и не о чем. С другой стороны, отрицать не приходится. Она была рада услышать, что Коннелли ее не предал. Коннелли открыл было рот, но промолчал. «Что?» — спросила Шеба. «Я... ну это... ну не могу я с вами, хорошо. При других еще скажут, что я гомик». Шеба рассмеялась, и Коннелли застыл, глядя на нее, явно довольный, что сумел развеселить. «А вы чокнутая, мисс», — одобрил он. Отношения как будто наладились. Коннелли предложил помочь убрать класс, и Шеба приняла помощь. Мальчик ведь извинился. Не станет же она, как ребенок, продолжать дуться. Тем временем Коннелли летал по классу, рьяно собирая бумажки, ошметки глины, а когда студия была убрана, устроился за учительским столом и открыл альбом репродукций Моне. Шеба пролистала альбом до разворота «Завтраком на траве». Пояснила, что картина эта знаменитая, и когда ее впервые выставили, случился большой скандал. Позже Шеба признавалась мне, что в душе ждала детской реакции от Коннелли. Опасалась, что он захихикает при виде обнаженной женщины, но Коннелли внимал благоговейно. В те дни идеал женской красоты сильно отличался от нашего, продолжала Шеба. Вряд ли натурщицы Моне попали бы на страницы «Плейбоя». Она понимала, что говорит все быстрее и бессвязнее, лишь бы что-нибудь говорить, лишь бы в классе не повисла тишина. Коннелли молча кивнул и также молча перевел взгляд на репродукцию. Ошиба не могла отвести глаз от его профиля, думая о том, что тяжелые веки, приплюснутый, чуть свернутый нос делают его похожим на боксера-профессионала. Если, конечно, не замечать золотистой безупречности кожи. Шебу так и тянуло прикоснуться ладонью к его щеке.